кажется, я спутал, смешал воедино какие-то события. Провел в Донецке 4 зимы, 3 лета. Поневоле смешаешь. Отчего помню времена года? Просто у меня день рождения летом, и 3 дня рождения подряд я встречал там. 3 лета сплываются в одно. В каком-то смысле оно и было одно. Кому нужно, попробуйте разложить кубики заново. Я соглашусь и с вашим представлением, но сам не буду пересказывать еще раз. Однажды я уже говорил, что правда — это как запомнилось. Правда — как спета. Иногда бывает так. Историк все разложит по датам, по этапам, вычленит, зафиксирует, классифицирует, мумифицирует. Потом мимо плывет лодка, в лодке сидят люди, поют песню. Слушаешь песню и понимаешь, все было как в песне. Но это если песню сложили, если она прижилась, если поется. Про донецкую герилью еще не знаем, как приживется. У нас нет возможности забежать вперед, чтобы оглянуться и оттуда крикнуть «Есть! Помнят! Поют!» И с той точки, где мы находимся сейчас, оглянешься и снова видишь, князь Игорь закусывает губу, чтобы не закричать, а Ярославна кричит себе со стены. Город Козельск держит оборону, пока не выгорает весь до последней потной пряди на детском виске. Марфа-посадница и слезу не проронила, взывает к людям «Очнитесь!» Авантюрист Ванька Болотников собирает разбойничков, улыбается, глаз вот только щиплет. Что-то в глаз попало, может, выколют его, тогда пройдет. Казак Некрасов борода лопатой уводит донских казачков за пределы звероватой Московии, чтобы выстроить на многие века старообрядческую общину. Емелька Пугачев показывает сотоварищам царские знаки на теле, на самом деле обычные родимые пятна. Крестьянин Герасим Курин, собрав 6000 с вилами и косами, режет, косит и колет европейского неприятеля. Барон Унгерн подозревает заговор, обдумывает казнь заговорщиков. Даже лица можно различить за 100, за 300, за 500 лет. Но кто воевал только что в Абхазии? Чуть ли не позавчера была война, а я ни одного имени не помню. Лицо покажут, не узнаю. Кто, кого и с кем мирил в Таджикистане? Там такая резня была. Кто встал за свободу Приднестровья? Да и где она теперь, эта свобода? Какова на вкус? А даже и Чечня. Генерал Т, генерал К, они живы? Мертвы? Песни осталось о них? Нет? А вроде была. Или не было? Дети в них, в этих генералов, играли, помню, во дворах. Больше не играют? Да и есть ли те дети? Далекое прошлое населено исполинами. Ближайшее прошлое искрошили на винегрет. Ковыряешься вилкой, раздумываешь пробовать, нет? О, чью-то бровь нашел, мочку уха. Закажите себе 3 порции винегрета, соберите лицо. Дата, которую называл мне Захарченко, с обрушением ряда высотных, жизненно важных конструкций на территории нашего несчастного неприятеля, прошла. Ничего не случилось. Падение града Киева отменилось. Исподволь подступило тихое, чуть тошное ощущение, что чаемого 3 предыдущих года подряд не будет, не состоится никакого наступления. Нет его в Господнем распорядке на ближайший год, а, возможно, и на очередное смурное десятилетие. Это знание томило. Я стал чувствовать, что из меня сосут жизнь. Стал чувствовать, что я — Аральское море. Может, мертвые присосались. Я разлюбил алкоголь, разлюбил никотин. Закуришь сигарету и смотришь на нее, а в чем прикол? Рюмку принесут, нервически, как вздорный ребенок, толкаешь столик коленом, жидкость качается, хоп. Выплеснулся язычок на скатерть. Все развлечение дураку. Как и прежде, у меня никогда не было плохого настроения. Дело в том, что теперь у меня чаще всего не было никакого настроения вообще. Местные новости уже не были способны взбодрить меня, как раньше. В Пушкине обнаружили взрывчатку в туалете. Несколько килограмм тротила. Взрыв был бы такой, что вся кухня разлетелась бы по кварталу. «Бабка, к нам на балкон заливной прилетел в тарелке. И майорский погон». Тротил в любимом ресторане всей донецкой верхушки. Где личка на личке катается, личкой погоняет. Ресторан напротив резиденции главы. Узнал, пожал плечами. Стали встречаться в дальнем помещении фойе центральной донецкой гостиницы. Казак там постоянно сидел с вечной чашкой кофе. Он их 30 в день выпивал. Приносили бы сразу в 3-литровой банке. День этот запомнил. Я и ехал не туда, куда-то мимо, но что-то завернул. Спросил у портье: «Там?» «Да, — говорят, — там сидят». За столиком обменивались новостями Ташкент и Казак. Тротил, оказывается, был сразу в 3 ресторанах. Это ж надо с местными в связке работать. Это ж какой размах! Это ж сколько тут диверсантов! Каждый день мимо них проезжаешь наверняка. На меня напал стих. «Это все ерунда, — говорю. А как мы главу спасать будем?» Казак вскинулся в своей манере, поднял умную бровь, продолжай, мол. «Все здесь, — продолжил, как заказывали, — ждут, что однажды придет Россия. Россия придет, и будет порядок, мир. Но Россия так не приходит. Ее ждут в одном виде, а приходит она в другом, иначе. Она приходит, как асфальтоукладчик. Она приходит, как мясорубка. Она жрет все и даже костями не плюется, выдает чистый фарш». «Красиво, — сказал казак, — и тем не менее. Тем не менее вот что. Однажды сюда зайдет Москва. Ты видел, что они делают с российскими губернаторами? Они рубят им яйца и собирают в общее ведро. Потом приходит уборщица и содержимое ведра выплескивает на задний двор собакам. Это ладно, ни о ком из них не печалюсь, но есть цель. Из Донецкой Народной Республики сделать обычный российский регион. Мы их 3 года просили, дайте нам строить то, чего в России еще нет. Уже нет и точно не будет. Дайте. Разве вам жалко? У вас есть 88 своих регионов. Кромсайте их на свой манер, чтобы все стояли одинакового роста и локти не торчали. Но, Бога ради, позвольте здесь вырастить свое деревце. Может, вам самим понравится, северяне?» Я увидел медленно, почти заговорщически подошедшего к нам официанта и попросил у него рюмку водки. Исключительно себе назло. Он ушел. «Нет», — продолжил я, — «они так не умеют делать. Это выпадает из их логики. Они будут делать все ровно наоборот. Они думают и однажды придумают, как выбить всех вокруг главы. Одного за другим. Москва выключит из розеток все ресурсы, что подпитывают Захарченко. Это не очень долгий и неоднократно опробованный в России сценарий. Исключения есть, но они крайне редкие и всегда этнически обусловленные. Это пара кавказских регионов и, может, один, может, пара, условно говоря, ордынских. 3, 4 уже с натяжкой региона, не больше, включая непризнанные, как и наши территории. Российские фейсы умело контролируют в этих анклавах их внешние контакты и тем более не дают расти их военным амбициям. Однако независимость во внутренних делах местные там сумели отстоять. Посягающих на это северян просто вырежут. Таковы правила игры. Вопрос: сможем ли мы так? Ответ: нет. Потому что мы не кавказский и не ордынский народ. Мы здесь русские, пусть даже и с хохлядской подкладкой. Мы не сможем зарезать русского наместника, потом скучая ждать, когда пришлют нового, и едва он явится зарезать нового тоже. Если мы так будем делать, мы почувствуем себя сепаратистами уже не Украины, а России. Если мы начнем резать российских наместников, за что здесь тогда шла война? Правда? Даже вслух такое говорить нельзя. — усмехнулся казак, хотя и не очень весело. Он, кажется, ожидал какого-то разрешения этой шарады. Но разрешения не было. Я и не говорю. Я просто называю, какие возможны варианты, и отвечаю, вариантов нет. Глава останется один. Нас не жалко, вас не жалко, никого не жалко. Просто для меня республика — это он, не в обиду всем присутствующим. Тот компромат, что собирают местные на местных, это все курам насмех. А вот то, что собирает на происходящее здесь Москва, это важно. Ташкент, хранивший по-хорошему ироничное и внимательное молчание, чуть встрепенулся. Врут же все. Спросили, мы бы объяснили. Они не спросят, говорю. Они носят и носят и носят императору свои доносы. И однажды он кивнет головой, исправляйте, хватит. И вас всех съедят. И что будет делать глава? У него не будет своей армии, своей экономики, своей команды, своих средств, своих рычагов. Его сделают технической фигурой, потом просто смахнут с доски. — И когда это может начаться? — спросил Ташкент. — Да когда? — Может, уже началось. — Мы тут сидим, а Москва уже к нам в гости собирается. Или еще не собирается, но завтра получившие приказ, специально подобранные, чтобы вас сожрать люди, полезут на антресоли за чемоданом на колесиках. Понятно одно, логика их именно такова, как я сказал. — Откуда ты это знаешь? — спросил казак. — Гулял по Москве давеча и шепнули на ухо, — соврал я. Никто мне ничего не шептал, но не мог же я сказать, что выдумал все это сейчас. Я долбил свое. Партизанские движения, самопровозглашенные республики, казачью вольницу, хоть при Петре Великом, хоть при матушке Екатерине, хоть при Ильиче, хоть при Иосифе терпят, пока идет война. Едва война затихает, вольницы выкручивают головы. Помните, как было в Приднестровье? Совсем недавно, и 20 лет не прошло. Там местная повстанческая освободительная армия пришла однажды в казармы, а казармы заперты. «Все, ребят, война кончилась, а наше оружие!» — кричат повстанцы. Им в ответ оружейки опечатали и вывезли в надлежащем направлении, и все. Мне бережно поставили на стол рюмку водки. Я, не глядя на нее, опрокинул, как выкинул в глотку, и тут же попросил другую. Все равно официанту делать нечего. — Ну ты и новости принес, — задумчиво посмеялся Ташкент, достал излюбленную свою зубочистку и стал ее покусывать. Ему шло. Большая и хитрая башка, ироничные глаза, зубочистка болтается в африканистых губах. Казак взял телефон и вышел, сказав: «Я на минутку». Когда вернулся, я в очередной раз докручивал свою донецкую импровизацию. Два варианта, оба плохие. Первый — сделать внутреннюю экономическую перезагрузку, чтобы когда к вам зашли и сказали «отдайте вот это, освободите вон тот пост и сдайте те вот дела», вы не упирались, а сдавали, что сказано. Только там, на поверку, оказывались бы пустые чемоданы или чемоданы с ненужным вам барахлом. Понятно, что понаедут люди умные, поумнее нас, но у вас будет возможность поиграть, выбить себе козыри, поторговаться, дойти до императора, наконец. — А второй вариант? — спросил казак. — Военное обострение.